Брайерстоун Кроникл, октябрь. Местная жительница была мертва много месяцев. Сотрудники полиции, вызванные в прошлую пятницу в дом на Нью-Маркет-стрит в Брайерстоуне, обнаружили в гостиной собственного дома 43-летнюю Шелли Бертон мертвой. Мисс Бертон жила одна, и ее никто не видел несколько месяцев. Смотрите комментарий на странице 12. Комментарий редакции. 43-летняя Шелли Бертон, бывшая актриса и модель, на данный момент последняя в ошеломляющем списке жителей Брайерстоуна и окрестных поселков, которые умерли в своих домах и оставались ненайденными в течение долгого времени. Печальный факт. Увы. Слишком многие в нашем обществе не знают своих соседей или ждут, что кто-нибудь другой поинтересуется, где они и что с ними, возьмет ответственность на себя. На самом же деле, никого другого может просто не оказаться. Смерть в одиночестве – позор нашего общества. В последние месяцы нас потрясло все увеличивающееся количество человеческих останков, найденных в Брайерстоуне и окрестностях. Стало ясно, что общественный дух, которым когда-то гордилась Британия, угас. Мы больше не заботимся о наших соседях, превращаясь в нацию тех, чей лозунг «Моя хата с краю». Кого вы знаете из встречных? С этим вопросом мы вышли на улицы Брайерстоуна. Стэн Гудл, 64 года. Когда-то мы знали каждого встречного, заботились друг о друге, всегда знали, если кому-то требовалась помощь. Молодая женщина, пожелавшая остаться неизвестной. Я вообще не знаю своих соседей, они живут сами по себе, и это меня вполне устраивает. Этель Джонс, 78 лет. Вид у нее хрупкий, но непреклонный. «Да, я боюсь умереть одна. Я знала Джудит Бингем, которую нашли в марте, и, помнится, никто не заметил, что она больше не появляется. Не могу представить, что она пролежала там все это время». «С ней согласен мистер Алан Уилсон, 47 лет». «Это позор. Говорите, в нас все еще жив общественный дух? Да вы шутите!» Брайерстоун Кроникл начинает новую кампанию, чтобы высветить трагедию этих никем не любимых людей. Пришла пора поинтересоваться одинокими соседями. Регулярно общайтесь с людьми. Образуйте сети взаимопомощи, следите за событиями в вашем районе, проходящими при поддержке Кроникл, и вы ближе познакомитесь со своими соседями.